Фотограф-любитель фотографирует себя с девицей, с другом и с соседом, с гармоникой, с велосипедом, за завтраком и за обедом, себя за праздничным столом, себя по окончании школы, на фоне дома и стены, забора, бора и собора, себя на фоне скакуна, царь пушки, башни, колоннады, на фоне Пушкина, себя на фоне грота и фонтана, ворот, гробницы Тамерлана, в компании одного себя. А для чего? Он пишет, бедный человек, свою историю простую, без замысла, почти впустую. Он запечатлевает век, а сам живет на фоне звезд, на фоне снега и дождей, на фоне снов, на фоне страхов, на фоне слов, на фоне ахов, ах, миг один. И нет его. Запечатлел, потом истлел. Тот самый, что неприхотливо посредством линзы негатива познать бессмертие захотел. Он ведь жил на фоне звезд и сам был маленькой вселенной, божественной и совершенной. Одна беда, был слишком прост, и стал он капелькой дождя. Кто научил его томиться, в бессмертие громкое стремиться, в бессмертие скромное входя.